Мне опять не спится. За окном луна. Нет, луна мне снится, я в объятиях сна. Нет же, свет струится, утреннее в окно. Это только мнится. За окном темно. Да, пора ложиться, спать пора во сне. Это только снится, что не спится мне.